в поисках укрытия. Поймите меня правильно. Писать картины нетрудно, если ты знаешь, как это делается, а рука твоя легко справляется с тем, что зорко видит глаз. Глаз же мой обречен был видеть все. Этой его исключительной способности я и подчинялся, продуцируя, как мне казалось, максимально возможную правду об окружающем меня мире. Я, как тот знаменитый грек, гордился тем, что птицы слетались на мое живописное угощение в виде мерцающих, влажной плотью, под тугой золотистой кожицей виноградин и сиявших глянцем спелости зерен, стремящихся превратиться в рассыпчатые хлеба. Меня радовал плотоядный возглас зрителя, как живое. Щедрой рукой одаривал я алчущие толпы земными соблазнами, утешаясь оглушительными рукоплесканиями простодушной публики, но почти невозможно предугадать, когда именно наступит час протрезвления. И наступит ли? Однажды во время открытия своей персональной выставки среди шумной массы поклонников я увидел удалявшуюся от эпицентра зрительского восторга тихую женскую фигуру. Собственно говоря, в ее облике не было ничего особенного. Серенькое какое-то незапоминающееся платье, средний рост, лишенная соблазнительных очертаний фигура, спрятанный в тугой пучок на затылке волосы. Среди ярких персонажей моих картин ей вряд ли нашлось бы места. Хотя портреты я писал редко. Лица уходящей, впрочем, я видеть не мог. Она, повторяю, удалялась из зала как-то уж слишком решительно. Что-то задело меня в этой решительности и даже заинтриговало. Несколькими минутами позже мне удалось, не помню как, ускользнуть из жарких объятий уже слегка подвыпивших почитателей, и я последовал за той, которая проигнорировала мой триумф. Я знал, что соседние два зала были зарезервированы под экспозицию мировой знаменитости Моранди. Недвусмысленное соседство льстило мне, хотя итальянец и раздражал своим высокомерием в неуемном стремлении запечатлеть как можно больше маловыразительных пустых бутылок. Как и ожидалось, залы, заполненные стеклотарой, были абсолютно пусты. Если не считать загипнотизированных, вызывающим эстетическим аскетизмом, двух-трех одиноких зрителей. Впрочем, надо иметь в виду, что официальное открытие этого вернисажа еще не состоялось, а потому высокоинтеллектуальные снобы пока еще не удостоили своим посещением признанного гения. Его работы, элегантно вписанные в белоснежное пространство стен, бросали вызов окружающему безлюдью. Что-то высокомерное чудилось в этом вселенском одиночестве. Оно особенно подчеркивалось густой консистенцией ювелирных подробностей моей живописи и эмоционально распущенной толпой поклонников, оставшихся за дверями покинутой экспозиции. В гулких залах мои поспешные шаги обратили на себя заинтересованное внимание. Все тут же обернулись в надежде на некоторое развлечение. Все, кроме той женщины. Она медленно двигалась вдоль одной из стен, перетекая взглядом из картины в картину. В стенных паузах ее движение как будто слегка ускорялось, но заметить это можно было только при том пристальном внимании, с которым я наблюдал за нею. Ничего формального в ее созерцании морандиевских полотен не было. Она, несомненно, видела что-то от остальных ускользавшее. И тогда я переключил свое внимание на экспонаты в надежде тоже увидеть это, что-то. Подойдя поближе, я стал рассматривать уже по привычке швы и изнанку того, что при первом взгляде казалось столь лаконичным и простым. В отличие от меня, итальянец предпочитал пользоваться широкой кистью, которая не терпит ювелирных подробностей и решительно сметает их со своего пути. Никакой лиссировки, никаких ловушек для глаза, ничего, что увело бы от грубой и очевидной сути. Однако очевидная она остановилась только при таком прочтении. Композиционно эти картины были безупречны. Так безупречен бывает стул, при взгляде на который, еще не присев, уже прозреваешь исключительное удобство. Как говорится, все на своих местах. Речь идет о фантастическом чувстве равновесия, которое сообщается и тому, кто смотрит. Впрочем, увидеть его, а тем более осознать, дано не каждому. Иногда на это требуется определенное усилие и время. Однако, постигнув сложность этой царственной простоты, навсегда становишься ее пленником. И с этого момента только ее одну и ищешь, где бы то ни было. И ведь находишь не только у великих. Когда я вышел из зоны действия марандиевского гипноза, ее в залах уже не было. Знаю наверняка, что ко мне на выставку она не вернулась. Впрочем, я тогда туда не вернулся. Я вообще больше не возвращался к тому, что еще некоторое время назад казалось единственно достойным занятием. Проданные с той последней моей выставки картины позволяли мне довольно долго существовать не просто безбедно, но даже, я бы сказал, роскошно. Исключив из своей жизни какую бы то ни было публичность, я предался путешествиям по миру. И когда года через три вернулся домой, понял, что имя мое больше не представляет никакого интереса, задвинутое на задний план бесконечными последователями гиперреалистического метода, ушедшими значительно дальше моих бакалейно-флористических соблазнов. Курбе с его пейзажным ландшафтом женской вагины, поэт и романтик, по сравнению с поражающими медицинским цинизмом создателями полотен, повествующих об интимной жизни человеческого организма во всех ее подробностях, почти на капиллярном уровне. Однако не могу не заметить, что кое-что мне в их бесстыдстве даже нравится. Причем, чем дальше удаляется изображаемый объект от реальных размеров, тем меньше он соответствует заданной теме и тем очевиднее приближается к тому, что принято называть искусством. Однако искусством эти картины все-таки становятся лишь в том случае, если художнику удается поймать то самое гармоническое равновесие, которое я когда-то обнаружил на холстах Маранди, и которое, как ни странно, выбило почву из-под ног, обессмыслив, как тогда думалось, всю мою жизнь. Головокружение прекращается, как только удается подумать о чем-нибудь действительно хорошем. Но за последние... Как-то вдруг совершенно легко осозналось, что вот и этот фрагмент памяти безвозвратно утерян. Она не способна вспомнить, сколько дней или месяцев длится ее заточение. Вчера, например. Ну, или какое-то время назад, которое будем условно называть «вчера», пропала информация о том, чем она занималась в той еще жизни, когда... Когда что? Когда? Что? Стоп. Не стоит так нервничать. Надо сосредоточиться, просто закрыть глаза и позволить тому пространству, что находится внутри, сразу за веками, заполниться какой-нибудь картинкой. У нее, на всякий случай, хотя такого случая еще не было, всегда было так много запасено картинок. Она даже специально ходила по галереям и выставкам, внимательно рассматривала там особо понравившиеся работы, закрывала глаза, чтобы получше запомнить, и еще думала, пригодится, когда будет совсем плохо. Неужели такое случалось? То есть она просыпалась утром, лежала некоторое время в постели, досматривая сон открытыми глазами, потом вставала, делала зарядку, умывалась под душем, чистила зубы, выпивала чашку кофе и шла, например, к открытию в Третьяковку или в Пушкинский, или... Между прочим, это было ее личное изобретение — досматривать сон, уже проснувшись. То есть додумывать, чем он мог бы закончиться, если бы не был прерван на полуслове внешними причинами. Таким образом, каким бы ни был сон на самом деле, он всегда заканчивался, согласно ее собственной воле, хорошо. Кстати сказать, здесь сны тоже прекратились. Может быть, потому что ее не покидало ощущение, будто все с ней происходящее, и есть один тяжкий, больной, бесконечный сон, который ей не удается, проснувшись, додумать, то есть подчинить своей воле. Скорее всего, смерть не приходит к ней только потому, что она уже внутри нее. Доказательством тому могут служить именно эти бесконечно образующиеся провалы в памяти, ведь разве не сказано кем-то однажды, что смерть — это забвение? Хорошо. Если картинки отказываются приходить на помощь, может попробовать что-то вспомнить руками? Попытаться вспомнить что-нибудь рукопожатие или какую-нибудь приятную на ощупь поверхность? Однако руки молчали. Страшно неприятно было видеть, во что они превратились, особенно ногти. Чтобы как-то привести их в порядок, приходилось обкусывать, а ничего подобного она не делала даже в детстве. По крайней мере, этого она точно не помнит. Поскольку воды они не дают, грязь не удается оттереть всухую. Слюны тоже почти нет. Интересно, что кусочек лака сохранился только на правом среднем пальце. Правда, какого он на самом деле цвета, определить все-таки трудно. Напоминает краплак. Забавно. Крапинка лака. Краплак. Можно, конечно, соскоблить его, но почему-то не хочется этого делать. Все-таки это часть чего-то такого, что вряд ли уже, когда появится в ее жизни, остатки былой роскоши. По очертаниям пятнышко похоже на Голландию. Удивительно. Но как выглядит на карте Голландия, она помнит. Вот уж никогда не думала, что это в ней еще живет. Точно, Голландия. Странно, но эта мысль восстановила равновесие, и головокружение прекратилось. Кое-что все-таки изменилось в ее нынешней жизни. У нее появилась своя Голландия. Теперь надо попытаться вспомнить, в каком месте находится Амстердам. Однажды она там, кажется, была. Если удастся вспомнить, где он расположен на карте, может быть, получится вернуться туда хотя бы ненадолго. Как жаль, что их автобус заехал в этот город всего на каких-то 5 часов. Неужели она это помнит на самом деле? Стоп! Оставлю эту мысль на потом, а пока займусь поисками Амстердама. Кажется, здесь. Надо сосредоточиться на еле заметной точке, напоминающей пузырек в лаке, и попытаться осторожно, мысленно войти в нее. Только очень аккуратно. Здесь спешка не годится. Можно спугнуть воспоминания. Тихий плеск воды в каналах и слегка уловимый запах плесени в воздухе. Голоса, отражаясь от стен в узких улочках, звучат гулковато, как в бане, но слов не разобрать. Кажется, удалось. Правда, все как-то расплывчато, не в фокусе, точнее, фрагментарно. Скорее, ощущение города, чем сам город. Это потому, что она там слишком недолго была, не успела хорошо запомнить. Хорошо бы попасть туда, где все до мелочей знакомо, но куда и как? От этой мысли опять слегка закружилась голова. «Нет-нет, я уже в Амстердаме, и слава богу. Поскольку точно не знаю, в какую сторону следует направиться, надо позволить ногам вспомнить хоть какой-нибудь путь». Ноги привели ее к... Боже мой! Я не помню, что это за здание. Вспоминай, вспоминай, черт возьми, это очень важно. Дом явно не жилой. Есть в нем этакая высокомерная торжественность, что ли? На таких домах обычно бывают официальные сообщения, касающиеся их статуса. Здесь должна быть вывеска. Вот она. Язык незнакомый. Напоминает немецкий. Но ведь и немецкого она не знает. И все-таки слово «музей» ей удается угадать в чужой латинице. Ну да, это государственный музей. Единственный музей, куда ей удалось тогда попасть. Вперед! Теперь-то она уж точно знает, куда идти. Это-то она помнит. Холодновато, конечно. Что и говорить, одежка не по погоде. Ну и черт с ним. Зато здесь много людей, и всем им совершенно наплевать на нее. Они так увлечены этим своим скольжением по льду, так сосредоточенно держат равновесие и соблюдают дистанцию, что вряд ли заметят ее наготу. А ступать босыми ногами по снегу Ей ведь уже не впервой. Что значит не впервой? Где? Когда? Легкое подташнивание. Нет-нет, никаких посторонних воспоминаний. Сосредоточься на деталях. Странно, что голосов почти не слышно. Зато все пространство наполнено мелодичным позвякиванием, как будто кто-то перебирает столовое серебро в дальней комнате. Изредка картавые вороньи крики простегивают облачное небо на живую нитку. Однако голоса все-таки должны быть. Не мог же вон тот господин в широких шароварах упасть совершенно безмолвно. А наблюдающая за двумя игроками публика в плащах и высоких колпаках вряд ли упустит возможность подбодрить острым словцом приготовившегося к удару клюшкой по мячу одного из соперников. Да и дети редко смеются беззвучно. В особенности, если они, нашкодив, улепетывают вовсю прыть на коньках. Серебряные коньки. Стоп! Это подсказка из другой жизни, потому что на картине Аверкампа, несмотря на такую ее изумительную детальную подробность, коньки почти незаметны, чаще только угадываются потому, как широко расставляют ноги персонажи, пытаясь сохранить равновесие и преодолеть исцарапанную зеркальную поверхность, вьющегося вдоль низеньких домов канала. Серебряные коньки — фрагмент из ее собственного детства. Но если она попытается перебраться в него немедленно, это вряд ли пройдет даром для ее только что обретенной способности путешествовать. Видимо, так это придется назвать, потому что это, конечно же, настоящее путешествие. Оно настолько реально, что ногам не просто холодно, они ощущают глубинное струение воды под толщей льда. Разъединенные друг с другом она и река мечтают о встрече. Собственно говоря, река — это и есть жизнь. Не зря же говорят — течение жизни. И даже когда это течение сковывает ледяной нарост, оно все равно не останавливается, а продолжает свое скрытое продвижение к незамерзающей морской стихии. Отныне у нее появилось то, что поможет ей выжить. Свои маленькие радости, своя тайна. Все, что от нее требуется, — это быть осторожной и последовательной в сохранении этой тайны. Надо научиться выходить из картин и покидать города аккуратно и не спеша. Не дай бог оставить хоть какие-то следы, даже босые. Когда дверь открылась, ей удалось, наконец, посмотреть вошедшему прямо в лицо. Откуда берется такое бесстрашие?